Глава восьмая. Откуда ты взялся? Переход сквозь зеркальные коридоры Алекс совершал много раз. Но во время каждого такого путешествия у него дух захватывало от восхищения, от непередаваемого ощущения невесомости, полета и полной свободы. В параллельных мирах миллионы, миллиарды зеркал, и каждая из них виделась ему неким окном, а иногда и целой дверью. Яркие сполохи красного, желтого, фиолетового пламени проносились мимо Алекса, образуя извилистый магический тоннель светящейся энергии. В призрачной дымке сияли миллионы ярких точек, так похожих на звезды в ночном небе. Каждая точка — зеркало, выход в другой мир. Нужно только знать нужное направление, чтобы не ошибиться дверью. Алекс направление знал. Он чувствовал его интуитивно. Земля, Россия, Санкт-Эренбург. Он несся вперед, влекомый необузданной силой и одновременно управляя ею собственной волей. А вокруг сверкали искры, извивались яркие серебряные молнии. Алекса обдавало то ледяным холодом, то горячим сухим воздухом, будто он вдруг оказался в раскаленной пустыне. Неожиданно он ощутил, что кто-то следит за ним прямо во время этого путешествия. Алекс завертел головой по сторонам. Иногда во время своих переходов он ощущал чужое присутствие, но это случалось крайне редко. Алекс не знал толком, что это. Проносится рядом кто-то из созерцателей или движется некая сущность из иного зазеркального мира, о котором он даже не подозревает. Но сейчас все было по-другому. Он обернулся назад и вдруг увидел ее. Светящийся силуэт женщины с длинными развивающимися волосами мчался за ним по пятам. Алекс не видел ее лица. На всякий случай он помахал ей рукой и ускорился. Пусть отправляется во свояси, он не намерен играть в догонялки. Вскоре странная фигура исчезла из виду, и парень немного успокоился. Звездочки-порталы постепенно увеличивались в размерах. В некоторые уже можно было заглянуть. Жители города, мужчины и женщины, парни и девушки, дети — кто-то бреется, кто-то наносит макияж, приводит себя в порядок, кто-то корчит рожи, не подозревая, что в этот самый момент из зеркала за ним наблюдает зазеркальный путешественник. А вон Ирка Клепцова. Алекс громко расхохотался. Завернувшись в большое белое махровое полотенце, Ирина лихо отплясывала перед зеркалом в ванной комнате и при этом еще горланила какую-то песню. Щетка для волос заменяла Клепцовой микрофон. Настоящая артистка на сцене какого-нибудь концертного зала. Алекс слегка притормозил и приблизился к зеркалу. Дождавшись, когда Ирина допоет песню до конца, а затем отвесит глубокий поклон собственному отражению, он высунулся из зеркала и восторженно ей зааплодировал. «Отличное выступление, но над вокалом я бы на твоем месте еще поработал. Высокие ноты тебе плохо удаются». Ирина подскочила на месте, едва не уронив полотенце, а затем издала такой оглушительный вопль, что Алекс едва не оглох. «Беру свои слова обратно», — тут же произнес он. «Высоко взяла». «Откуда ты взялся, гад?» — заверещала Клепцова, потом, не дожидаясь ответа, схватила баллончик пены для бритья и выпустила в лицо Грановскому мощную струю. Алекс с дьявольским хохотом втянулся в зеркало и поспешил ретироваться, стряхивая с себя пену. «Еще раз высунешься, я запихну тебя в мусорный бак с куском мыла во рту!» — неслись ему вдогонку разгневанные вопли Клепцовой. Но он уже мчался дальше, только проклятая пена с лица все никак не счищалась. Алекс лишь размазал ее по физиономии. А вот и нужный дом. Древний особняк в старой части города, похожий на гигантский 3D-пазл. За 200 лет дом Державиных не раз перестраивали, и это оставило на нем свой неповторимый отпечаток. Казалось, строение собрано из разных, никак друг с другом не сочетающихся кусков. Где же выйти? В ванных комнатах и спальнях лучше не рисковать. Кажется, у них висело большое зеркало в прихожей, а вот и оно. Алекс нырнул в прямоугольный светящийся портал, и тут пена снова залепила ему глаза. Хорошенько приложившись лбом о деревянную раму, он вывалился из звенящего зеркала, споткнулся о какой-то пуфик и с грохотом бухнулся на дощатый пол. Не прошло и секунды, как по лестнице загремели шаги. Кто-то несся вниз со второго этажа, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Затем этот кто-то с легкостью перескочил через перила и приземлился рядом с Алексом. Лезвие рапиры мелькнуло у Грановского перед самым кончиком носа. «Спокойно!» — перемазанный пеной Алекс вскинул обе руки вверх. «Это всего лишь я. Может, сначала обнимемся, а потом можешь дырявить меня своей вязальной спицей?» Матвей Воронин широко улыбнулся и убрал рапиру от шеи незваного гостя. «Ты бы хоть предупреждал о своих визитах, черт окаянный!» — весело воскликнул он. «Знаешь же, что после всего случившегося мы с подозрением относимся к пришельцам, которые вываливаются из наших зеркал. Ненароком и покалечить можем». «А чего еще от вас ждать? Не семейка, а банда цирковых клоунов», — заявил Алекс, растянувшийся на полу. Воронин рассмеялся, протянул Алексу руку и рывком поднял его с пола. Грановский кое-как очистил глаза и, наконец, смог его рассмотреть. Матвей был босиком, в черной майке и темно-синих джинсах, подвернутых до колен. С момента их последней встречи он стал еще мускулистее. Сказывались постоянные силовые тренировки и выступления с циркачами. Буйную гриву густых волос он стянул в хвост на затылке. Отбросив рапиру, Матвей дружески хлопнул Алекса по плечу, выбив из него облако пыли. Грановский с трудом удержался на ногах. «Громче тебя с этой лестницы еще никто не спускался», — сообщил ему Алекс. «Кроме разве что стеклянной старухи Евдокии, которую разнесло вдребезги на этих самых ступеньках». «Я торопился», — ответил Матвей. «Как раз чистил рапиру, когда услышал стеклянный перезвон». «А ты почему весь в пене? Очередной приступ бешенства?» «Как смешно!» — скорчил рожу Алекс. «Просто я заглянул по пути к Клепцовой, а она почему-то не обрадовалась дорогому гостю». «Алекс, это правда ты?» Кухонная дверь распахнулась, пропуская Катерину Державину. Девушка вылетела в прихожую и так стиснула двоюродного брата в объятиях, что у того ребра затрещали. Катерина была в длинном черном вечернем платье до пола. На ее шее блестела тонкая золотая цепочка, а длинные темные волосы приятно пахли медом. «Вот как надо встречать старого друга», — удовлетворенно заметил Алекс, который устал с дальней дороги, да еще и проголодался, — многозначительно добавил он. Матвей протянул ему бумажную салфетку. «Вытри сначала свою подозрительную личность. В этой пене ты и в самом деле похож на сумасшедшего. Не мудрено, что Клепцова тебя не узнала». «О, она узнала», — заверил его Алекс. «Именно поэтому я так и выгляжу». «Она мне только что позвонила», — Катерина показала Алексу сотовый телефон. «Была вне себя от ярости, изрыгала по твоему адресу такие проклятия, что я даже удивилась». Понятия не имела, что у нее такой богатый словарный запас. «Надеюсь, она не собирается прийти сюда», — с опаской поинтересовался Грановский. «Нет, но просила передать тебе пламенный привет». Алекс облегченно вздохнул. Тут он заметил Игоря Назарова, который сидел в кухне на высоком табурете. Парень смотрел на него во все глаза, приоткрыв рот. «Алекс!» Потрясенно выдохнул Игорь. «Ты это... у вас что, опять что-то стряслось?» «Ничего такого, с чем мы не справились бы», — успокоил его Грановский. «Слава богу!» — облегченно выдохнул Назаров. «Я думал, раз ты здесь, значит, нас снова ожидает какая-то сверхъестественная заварушка. Привет!» На Игоре были черные джинсы и белая майка, подчеркивающая загар. Парень крепко пожал Алексу руку. «Я очень рад тебя видеть!» «Взаимно!» Алекс, наконец, оторвал от себя Катерину и придирчиво ее осмотрел. «Да ты настоящая красотка, сестрица! Ох, и повезло же этому балбесу!» Игорь лишь возмущенно фыркнул. «Шикарное платье!» — оценил Алекс наряд Катерины. «Ограбила местный секонд-хенд?» «Ага», — кивнула Катерина. «Дырку от пули на спине я заклеила клейкой лентой. Будет в чем щеголять на школьной дискотеке». Матвей звонко расхохотался, Игорь лишь покачал головой. «А вы друг друга стоите», — с серьезным лицом сказал он. «Эти ваши шуточки кого угодно с ума сведут». «Не обращай внимания». Катерина нежно взяла его за руку, а затем повернулась к Алексу. «Зачем ты здесь?» «А покормить?» — возмутился Грановский. «Куда делась Аглая? Она никогда не отпускала меня без хорошего куска пиццы». «Они с Прохором сейчас в иллюзионе», — ответил Матвей. «Готовятся к новому представлению. В доме только мы трое». «Может, оно и к лучшему», — заявил Алекс. «Меньше объяснять взрослым. Но вам все равно придется меня накормить». «В холодильнике есть салат и вчерашняя жареная курица», — вспомнила Катерина. «Можешь все это уничтожить. А я пока пойду переоденусь. Платье, конечно, красивое, но чертовски неудобное». «О, ради меня не стоит беспокоиться», — отмахнулся Алекс. «Можешь разгуливать и в платье, если тебе так хочется». «Да я просто примеряла», — пояснила Катерина. «Эта Аглая купила мне вчера платье для церемонии открытия театра «Иллюзион».» Катерина убежала в свою комнату переодеваться, а Матвей с Алексом отправились на кухню. Матвей вытащил из холодильника большую миску салата и поставил ее на стол, а курицу сунул в микроволновку. «Значит, готовитесь к открытию?» — поинтересовался Грановский, набрасываясь на угощение. «Да, уже совсем скоро», — ответил Матвей, присев за стол рядом с Алексом. «Ремонт здания, наконец, закончили. Теперь у нашего цирка начнется совершенно другая жизнь. Катерина тоже выступает? Интересно посмотреть. Оставьте для меня местечко в первом ряду, я обязательно прибуду ради такого случая». «Договорились», — широко улыбнулся Матвей.